Она подняла глаза и тронула Жан-Поля за руку. У столика стоял юноша, глядя на Жан-Поля. Очень красивый, хотя и чуть женственной красотой. На вид лет 18 или 19, подумала Изабел. Вероятно, южанин. И сине-черные волосы, оливковая кожа. На нем были расстегнутая у горла нейлоновая рубашка и свежевыглаженные брюки. В руке он держал кожаный ранец с книгами. Скорее всего, студент. «Господин барон», — нерешительно сказал юноша. Жан-Поль поднял голову, и, к изумлению, Изабел залился густой краской от шеи над воротничком до самых корней редеющей шевелюры. Он встал и с несколько наигранной сердечностью протянул руку. «Франсуа, как приятно! Вот уж не ожидал! Как поживаешь? Ты куда-то шел? Может, выпьешь с нами? Да ты садись, садись!» Эдуард решительно ничего не понимал. Тем временем молодой человек, не дожидаясь повторного приглашения, отодвинул стул и присел. Ранец с книгами он положил на пол. Жан-Поль познакомил их, не вдаваясь в частности. «Эдуард — мой брат. Изабел — его жена. Эдуард, Изабел — это Франсуа. Не помню, я вам о нем говорил? Студент приехал в Алжир на несколько месяцев подзаработать. Я помог ему устроиться». Юноша робко улыбнулся. Жан-Поль подозвал официанта. «Что тебе заказать, Франсуа? Только кофе? Больше ничего? Прекрасно. Как, тебе тоже ничего, Эдуард? Изабел, бокал перье? Ну, а мне аперитив». Официант исчез, наступило неловкое молчание. «Знакомство с вами для меня большая честь», — сдержанно произнес юноша. Он поклонился Изабел, поклонился Эдуарду. Изабел взглянула на мужа и увидела, что он сжал челюсти, сердито прищурился и посмотрел через столик на Жан-Поля. Но тот спрятал глаза и, дрожащие, как подметила Изабел, рукой, зажег новую сигарету. Предложил закурить юноше, однако молодой человек вежливо отказался. Он сидел, обводя их лица просительным взглядом. Изабел стало его жалко. «Вы студент? Где вы учитесь?» — обратилась она к нему. «В Лионе, мадам». Он помолчал и добавил с легкой ноткой самодовольства. «Отделение философии и политических наук». «Однако...» — Изабел лихорадочно искала что-нибудь подходящее, но ничего не могла придумать. Она не понимала, с какой стати Жан-Поль пригласил его за их столик. «Я изучал эти же дисциплины», — решил помочь Эдуард. Он помолчал и добавил, — «вам нравится в Алжире?» «Очень нравится», — юноша улыбнулся и снова обвел взглядом лица сидевших. «Оказывается, я здесь очень многое узнаю». «Вы опаздываете к началу занятий», — продолжал Эдуард любезным тоном. «Университетский семестр начался в первых числах месяца». Наступило молчание. Юноша покраснел и опустил глаза. «Вы правы», — пробормотал он. «Но мне требуется еще немного поработать. Понимаете, нужны деньги на обучение. Наставник мне разрешил». «Франсуа — парень умный», — поспешил вступить в разговор Жан-Поль. «Он говорил, что на своем курсе входит в 5% самых лучших». Он щедро глотнул аперитива и подчеркнуто посмотрел на наручные часы. Если этот намек был рассчитан на юношу, то он не возымел действия. Тот спокойно отхлебнул кофе. Эдуард лениво барабанил пальцем по столешнице, что, как знала Изабел, было у него признаком раздражения. Жан-Поль, судя по всему, исчерпал себя как собеседник. Изабелл поспешила прийти на выручку. «Стало быть, вы тут работаете? И нравится вам работа?» «Не так уж плохо», — пожал плечами юноша. «Я работаю в отеле «Мариана», который выходит фасадом на залив». Он замолчал, и Изабелл заметила, как он украдкой покосился на Жан-Поля. «Служу лифтером», — продолжил он, развивая тему. «Жалование, конечно, маленькое, но зато хорошие чаевые. Французы никогда не скупятся, когда бывают довольны». Эдуард повернул голову и бросил на юношу холодный взгляд. Изабелл в замешательстве обвела всех глазами. Она ощущала какую-то подспудную напряженность, но не могла ее объяснить. У Жан-Поля вид был взбудораженный и очень смущенный. Эдуарда, понимала Изабелл, сжигала холодное бешенство. Один только юноша, казалось, держался теперь вполне раскованно. Он обернулся, посмотрел на висевшие над баром часы и допил кофе. «Уже поздно, у меня сегодня вечерняя смена». «Извольте, не смеем вас задерживать», — ледяным тоном произнес Эдуард. Изабелл удивленно на него посмотрела, совсем не в его стиле. Она не могла взять в толк, почему он так груб. «Может быть, Франсуа выпьет еще чашечку?» — начала она, но осеклась. Юноша поднялся, он покраснел, Изабелл сделалась перед ним неудобно. «Нет, благодарю вас, мадам». Он по очереди всем поклонился. «Я должен идти, а то опоздаю. Знакомство с вами для меня большая честь». На секунду он встретился с Жан-Полем глазами. Юноша запустил пальцы в нагрудный карман и вытащил две скомканные бумажки. «С вашего разрешения», — сказал он, бросив их на пластмассовую тарелочку в центре столика. «Я хотел бы заплатить за кофе, господа, мадам». «Франсуа, прошу тебя, в этом нет надобности, я...» Жан-Поль приподнялся, но юноша уже отошел и теперь пробирался сквозь толпу у бара. Жан-Поль пожал плечами и снова опустился на стул. Он сидел красный, как рак, с чуть ли не виноватым видом. «Интересно, почему?» — подумала Изабелл. Эдуард встал. «Пора ехать», — коротко сказал он. «Я пригоню машину». «Где ты ее оставила, Изабелл?» «На улице Паскаля. За угол направо, потом первый поворот тоже направо, и... найду, я знаю, где это». Эдуард вышел с застывшим от гнева лицом. Опять воцарилось неловкое молчание. От стойки донесся громкий смех. Изабелл нахмурилась. «Прости, Жан-Поль, в чем тут дело? Обычно Эдуард не бывает так груб. Одному Богу ведомо, он с утра зол на весь свет. На него, бывает, находит. Ты должна бы уже привыкнуть к этому». «Вероятно», — Изабелл пожала плечами. «Ну ладно, Бог с ним. Я только надеюсь, что твой знакомый не почувствовал себя оскорбленным». Она замолчала. Ей на глаза попалась тарелочка со скомканными бумажками. Она взяла их, разгладила. «Посмотри-ка, Жан-Поль, твой знакомый ошибся. Спрячь-ка, потом отдашь ему. Здесь 30 франков». Она замолчала, увидев, как Жан-Поль внезапно побледнел и застыл на стуле. «Ранец», — произнес он. «Ранец с книгами, он его унес?» Изабелл наклонилась и выпрямилась с улыбкой. «Нет, ранец тоже оставил. Какой рассеянный молодой человек. Придется нам, Жан-Поль, взять с собой его ранец и...» Она замолчала, он вцепился ей в руку. Глаза у него округлились. На растерянном лице начала проступать догадка. В этот миг сработал часовой механизм, спрятанный в ранце бомбы. когда грянул взрыв, Эдуард находился в автомобиле у противоположного края площади. Эдуарда оглушило. В лицо ему ударила волна раскаленного воздуха. Машину развернуло поперек дороги. Он посмотрел, и в наступившей тишине, не менее оглушительной, чем сам взрыв, увидел медленно оседающие обломки, пыль, осколки стекла. Он выскочил из машины и побежал. Он несся к тому, что было кафе, тогда как все остальные бежали ему навстречу. Внезапно всю площадь заполнили спасающиеся бегством люди. Он расталкивал их, как безумный. Глаза у него сотнило от пыли. Он добежал и остановился. Взрыв уничтожил не только кафе, но и два этажа над ним. Торчали балки, зияли пролеты. У соседнего здания наполовину высадило фасад. Он увидел в проеме остатки комнаты. Железная койка, криво застывшая на провисшем полу, порванная занавеска. «Это я уже видел», — подумал он. Происходящее все еще доходило до него с патологической медлительностью. «Где?» «В Англии, после бомбежек». Занавеска билась в голой раме без стекол. Перед ним громоздилась груда бетонных глыб, пыли, острых осколков, покореженного металла. Целая гора высотой в 15-20 футов. Желтая пыль постепенно оседала, обволакивая его удушливым облаком. Холм из каменного крошева высился перед ним безмолвно и неподвижно. Не было слышно ни стонов, ни охов, ни криков, ничего. Он смотрел во все глаза, застыв, отказываясь воспринимать то, что видел. Из-под тяжелой бетонной глыбы выглядывал обрубок мужской ноги, оторванный ниже колен. Черная штанина разодрана в клочья, но ботинок на месте, даже не поцарапан. Чуть дальше, словно часть расчлененной куклы, торчала верхняя половина женского торса. На месте головы зияла дыра, из которой лилась кровь. Пыль прибивала лохмотья, оставшиеся от цветастого платья. «Это не Изабел», — подумал он, — «не Изабел». Изабел была в белом. Он услыхал чей-то вопль, чудовищный вопль, и понял, что это кричит он сам. Он был уже не один, рядом стояла какая-то женщина, полная, пожилая, седая, в черном платье. Она тоже не отводила глаз от обломков. Он заметил, как она медленно воздела руки к ясному небу, то ли ужаснувшись, то ли посылая проклятие. Он увидел, что она раскрыла рот, но не услышал крика. Эдуард и женщина упали на колени и принялись, как безумные, разгребать камни и пыль. За спиной у них в городе завыли сирены. При взрыве погибли 43 человека, в том числе Изабел и Жан-Поль. Они оказались к бомбе ближе всех и были убиты на месте. Большую часть останков так и не удалось опознать. Кое-кого определили по мостам и коронкам, по драгоценностям и фрагментам одежды, уцелевшим при взрыве. Юношу Франсуа, он же Абдель Саран, состоявшего в организации ФНО с 16 лет, задержали в течение суток. 2 года назад, во время уличного происшествия, французский жандарм застрелил его старшего брата. Согласно военной сводке, Франсуа, он же Абдель, умер в камере от нанесенных им самому себе увечий. А еще через 4 года, как Эдуард и предсказывал, Шарль де Голль покончил с раздором. Основная масса французов покинула Алжир, и он стал самостоятельным государством. Эдуард больше ни разу не посетил Алжира, хотя бы лишь для того, чтобы удостовериться в точности своих прогнозов. Покончив с необходимыми формальностями, он навсегда распрощался с Алжиром, вернулся самолетом в Париж и заперся у себя в Сен-Клу, не желая никого видеть. Через 2 недели он заставил себя разобрать корреспонденцию Изабел и обнаружил письмо от ее гинеколога. Тот, выполняя ее просьбу, рекомендовал несколько родильных домов. Письмо было отправлено в день их вылета. Он сразу понял, почему она ничего ему не сказала. Вспомнил про стакан молока, что она заказала в кафе. И впервые за все это время сумел заплакать. Воспитанный в католичестве католиком и умрет, Эдуард не проклинал ни арабского юношу, ни Жан-Поля, ни Алжир, ни колониализм, ни даже себя самого. Он клял Бога, Вседержителя, которому поклонялся ребенком и перестал молиться в 16 лет. Однажды Жан-Поль упрекнул его, что он ведет себя как сам Господь. И Эдуард запомнил эти слова, больно его задевшие. Но если даже он, простой смертный, не находил в своем сердце сил проклясть брата или этого юношу, сыгравшего на слабости Жан-Поля и заманившего его в смертельную западню, то как мог Боженька его детства, Бог-любовь, погубить так кровожадно, так бессмысленно, причем не только его брата или убийцу брата, но и отважную женщину Изабел, на которой не было никакой вины и еще не родившегося ребенка. И что еще хуже, убивать изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год во всех уголках этого несчастного мира, который, как принято думать, сам же и сотворил. Последние недели Эдуард принуждал себя проглядывать газеты и находил на их страницах лишь новые и новые этому подтверждения. Несчастные случаи, недуги, насилие, безвременная смерть, косили равно виновных и безвинных. Это и питало в нем яростный гнев. Понимание, что не один он испытывает такое чувство, что его разделяют с ним тысячи и тысячи во всем мире, богатые и бедные, сильные и слабые, мужчины и женщины, родители и дети. Что же это за божество, раз оно сотворило мир, который с полным на то основанием ненавидит и поносит собственного Творца? Нет. В такого Бога он верить отказывался. Но повстречайся он с ним, с каким наслаждением он бы плюнул ему в лицо. Месяца через 3 после взрыва, в последний день старого года и канун нового, Эдуард, не без горького удовольствия, подгадав время поздно вечером в одиночестве, выехал из Сен-Клу и направился в центр Парижа. Он выбрал любимый автомобиль Григуара, который по случайному совпадению больше всех любила и Изабел. Длинный черный капот машины отливал в свете мелькающих уличных фонарей. Урчание мощного двигателя будило эхо на безлюдных улицах. Он избегал тех столичных районов, где собирались гуляки, чтобы отметить приход Нового года возлияниями и плясками под открытым небом. Он проезжал глухими улочками и тихими живыми бульварами, обитатели которых либо махнули на праздник и легли спать, либо встречали Новый год в узком семейном кругу. Он миновал кафе «Уникум», где отец, Жак и другие члены их группы собрались на последнюю встречу, и где он ужинал с Изабел в тот вечер, когда сделал ей предложение. Он проезжал мимо садов и парков, где играл в детстве, мимо особняков некоторых его бывших любовниц, мимо дома, где жила Клара Делюк, мимо особняка матушки, которая, как он знал, затеяла вечерний прием в честь нового своего любовника, знаменитого мецената. Мимо Эколь Милитер, где его брат начал свою военную карьеру и впервые облачился в мундир, который Эдуард так ясно помнил. Мимо темных маслянистых вод Сены промелькнули речной трамвай в ожерелье огней, влюбленная парочка, обнимающаяся в тени, вдрызг пьяный нищий бродяга, валяющийся на вентиляционной решетке метро, откуда поднималось тепло, и рядом коричневый бумажный пакет и лужица вина. Он миновал беднейшие улицы Парижа и одни из самых роскошных, и, наконец, ближе к полуночи остановил машину на красивом широком проспекте, застроенном изящными высокими зданиями. Он не бывал тут раньше, но знал, что нужный ему дом находится именно здесь. Был наслышан о нем от знакомых. Убедившись, что послевоенный режим экономии плохо сказывается на делах, Полина Симонеску перебралась из Лондона обратно в Париж. Примерно тогда же, когда Эдуард вернулся на родину, окончив Оксфорд. Совпадение его забавляло. Выходило так, словно она ждала его все эти годы. Одни знакомые предпочитали бывать в ее заведении ночью. Подобно Жан-Полю, они считали, что ночные часы благоприятствуют блуду и пьянству. Другие выбирали день, когда долгие послеполуденные часы сулят множество удовольствий. В конце концов, невелика разница, однажды сказал Эдуарду один из них. В этом доме окна всегда занавешены, а лампы горят. В этом доме всегда ночь. Он вспомнил об этих словах, подойдя к дому, погруженному в тишину и мрак, внешне ничем не отличающемуся от соседних добропорядочных семейных особняков. Но стоит переступить порог. Он единожды стукнул, и дверь сразу открылась. Но он увидел не чернокожего привратника, как ожидал, а саму Полину Симонеску. Возможно, она услышала его шаги. Слишком уж быстро она ему открыла. И на секунду он задался вопросом, изменилась ли она хоть немного с той поры, как он последний раз видел ее в Лондоне. Она точно так же застыла в дверях, склонив голову на бок, словно прислушиваясь, как тогда к свисту падающих бомб и звуку сирены, еще до того, как та начинала вопить. Полина даже не поздоровалась. Мигом втащила его в огромный вестибюль с мраморным полом, очень напоминающий лондонский, те же ослепительные хрустальные светильники, та же широкая лестница, двумя пролетами убегающая вверх. И ему вдруг примнилось, что он заплутал во времени, что время искривилось, и прошлое, и будущее сошлись в настоящем. Он огляделся. Полотна Фрагонара, Тициан. Из соседней комнаты доносились смех, разговоры. Мадам Симонеску повела его к свету, легонько сжав ему руку пальцами, на одном из которых красовался все тот же рубин. И он вновь ощутил исходящую от нее незримую силу, упорную волю. Она молчала, только прислушивалась, слегка склонив голову. Он тоже прислушался. На мгновение звуки, доносившиеся из соседней комнаты, сгинули, и он услышал одну лишь великую, абсолютную тишину, которая обняла собой город и мир. Тишину безмерную, безграничную и прекрасную, как пространство, как сама Вселенная, безбрежное, гармоничное безмолвие сфер. И в этом безмолвии он услыхал пришествие Нового года, перезвон церковных колоколов, стрекот трещоток, гудки судов с сены, разнобой и слияние человеческих голосов. Он глянул на Полину Симонеску и почувствовал, что его разом и полностью отпустило, словно он скинул с плеч неимоверный груз. Он знал, что может помолчать, не нужны ей никакие воспоминания, ни беспорядочные рассказы о прошлом, ни оправдания, ни объяснения. Она его поняла, он ее признал. Они вместе внимали тишине. «Господин барон», — произнесла она, как когда-то, и, не обернувшись на дверь в соседнюю комнату и не удостоив взглядом женщину, вышедшую на лестницу, повела его вглубь дома, в крошечный покой, обставленный с изысканной роскошью, который мог принадлежать только ей. Она усадила его перед ярко полыхающим камином и, не спрашивая, налила бокал его любимого арманьяка. Затем поставила перед ним столик с двумя карточными колодами и уселась напротив. Обычная колода, колода Таро. Колода Таро — особые карты, используемые преимущественно для гадания. Колода состоит из фигур изображений — колесо, повешенный, близнецы и тому подобное. Примечание редакции. Она раскинула их на столешнице лакированного красного дерева. Барон глянул на их разноцветье и понял, что карты старые, и на них много раз гадали. Он смотрел на фигуры и соотносил: башня разрушенная, черные провалы развалин позади Итон-сквер-террас, утопленник Хьюго Глендининг, повешенный отец и его группа, любовники он и Изабел. И только король Пик и дама Бубен ни о чем ему не говорили. Полина Симонеску, замерев над картами, посмотрела ему в глаза. Ее тонкие пальцы повисли над смертью, любовниками, королем Пик, шутом. «Господин барон, — сказала она, — наступил Новый год. Сначала я вам погадаю на картах. Потом, если не передумаете, можете заняться тем, для чего пожаловали». Она улыбнулась. «Итак, сперва карты. Будущее начнется следом».